Разговор с правозащитником расстроил ее. Впрочем, в последний год ее мало что могло обрадовать, поднять ей настроение. Разве что чернокожий Джеральд. В постели с ним она сумела забыть о том, что ее муж отбывает срок за убийство, и даже о том, какой грех она взяла на себя. Нет, так не годится. Нужно встряхнуться и подвести итоги. Вот документы, согласно которым она может распоряжаться всем имуществом Евгения. Он сам предложил ей подписать такие документы, потому что на адвокатов и частных детективов потребуются большие средства. Женя даже сказал, что если нужно будет дать взятку, пусть Наталья сделает это, только бы освободиться из колонии. Итак, чем она располагает? Огромная четырехкомнатная квартира в центре, недавно сделанный европейский ремонт, дорогая и со вкусом подобранная мебель, загородный дом, кирпич, 3 этажа, сауна, бассейн, гараж на 4 машины, с учетом приезда гостей, 2 автомобиля, серебристый «Вольво» и темно-бордовый «Сааб», счета в российских и европейских банках. Господи, и такой человек, обладатель всего этого, сидит в тюрьме? Помыслить невозможно. Наталья до сих пор не могла поверить в то, что это все-таки случилось. Она разделась и пошла в ванную. Включив горячий душ, остановилась перед огромным во всю стену зеркалом и стала внимательно разглядывать свое тело. Кое-где проступили синяки от железных пальцев Джеральда. Наталья вспомнила его огромные черные глаза, будто прожигавшие ее насквозь, и поежилась. Ей никогда не нравились ласковые нежные мужчины. Ее возбуждал натиск, мощь, демонстрация силы и превосходства. Она любила, когда ее крутили, вертели, мяли, причиняли боль. Женя не был таким. Он вообще был слабоват в постели. Зато Джеральд как раз то, что надо. Она повернулась, чтобы рассмотреть в зеркале спину и ягодицы. Порадовалась тому, что изящный изгиб от тонкой талии к пышным бедрам по-прежнему красив. И внезапно почувствовала острый приступ отвращения к самой себе и к своему случайному партнеру. Наталья быстро залезла в ванну, задернула яркую занавеску и встала под душ. Женя там, в зоне, в холоде, в общем бараке, где живут 100 человек. Он вынужден есть отвратительную, несъедобную баланду. Он видит вокруг себя тупые, безразличные лица. Он 24 часа в сутки находится среди убийц, бандитов, насильников и прочих идиотов, у которых в голове ничего нет, одно дерьмо. Женя, гордый и независимый, который одним движением пальца, одним росчерком пера безжалостно расправлялся с теми, кто ему вредил, и щедро, не оглядываясь и ни с чем не считаясь, помогал тем, кто в этом нуждался. Теперь он сам нуждается в помощи, а она, его жена, в это время выкаблучивается в гостиничном номере чужого города в объятиях чужого мужика из далекой чужой страны. Горячая вода, стекая по ее лицу, смешивалась с солеными слезами. Впервые за все годы боязливое восхищение, с которым Наталья относилась к Евгению Досюкову, сменилось всепоглощающей жалостью и состраданием. Если бы еще 2 дня назад ее спросили, любит ли она мужа, ей пришлось бы солгать. Сегодня эта ложь была бы уже не такой абсолютной. Намеченное на среду мероприятие, которое так беспокоило Сергея Николаевича Березина, состояло в том, что за несколько дней до выборов в Государственную Думу лидеры политических партий с супругами были приглашены на прием, который устраивала в виде прощального банкета нынешняя Дума перед тем, как сложить свои полномочия. За этой официальной личиной крылось на самом деле совсем другое. Многочисленные журналисты должны были посмотреть на политиков и их жен вблизи. заводить с ними непротокольные разговоры, наблюдать, кто что ест и кто сколько пьет, кто как одевается, как держится. Короче, предвыборные смотрины для прессы. Сегодня среда. Остаются четверг и пятница для того, чтобы во всех газетах появились злые, ехидные и желчные комментарии по поводу каждого присутствовавшего на приеме политика. В субботу уже предвыборная пропаганда будет запрещена, а в воскресенье выборы. Так что если напортить сегодня, то поправлять будет некогда. С утра Березин уехал по делам, оставив Ирину в одиночестве дожидаться портниху, которая должна будет привезти готовое платье для вечернего выхода. Вчерашний конфликт оставил у него в душе неприятный осадок, но, вернувшись вчера вечером домой, он заметил, что Ирина вроде бы и не сердится, не дуется, ну, во всяком случае, ничем не напоминает, на какой скандальной ноте они расстались утром.